Глава 247. Взрывай. Не думая об этом, Питер и Сия, естественно, начали следовать за Логаном, пока они были внутри пещеры. Она чувствовала себя нормально, когда он вел ее за собой. Сия не знала почему. Может быть, это был его тон, который излучал уверенность. Или, возможно, потому что он был единственным источником света, на который она могла положиться. В некотором смысле, ее спаситель в большей степени тот, кто был здесь, внизу. Она также все еще боялась, что если она оставит Логана, то Пио может наброситься на нее в любую секунду. Она мало что сделала, но уже было несколько случаев, когда она злила его. Сначала она не думала, что это будет иметь большое значение. Несмотря на то, что ее способности были типом поддержки, она была в состоянии справиться со своими собственными силами против тех, кто был примерно на том же уровне, что и она. Но что-то в Пио вызывало в ней страх. Теперь, когда все это происходило, она даже слишком боялась попросить факелы, которые были положены в сумку Пио. Она подумала, что если бы он принес их для себя, она могла бы попросить, но он никогда этого не делал. Логан продолжал уверенно идти вперед. Он точно знал, куда хочет идти, и выбрал один из туннелей, не проверяя остальные. Когда он спускался сюда, по какой-то причине сканер, казалось, перестал работать. Но используя свою надежную память, он знал, куда хочет идти. Во всяком случае, для него это не было трудным решением. Все туннели с одной стороны должны были вести в другие комнаты, подобные этой, в то время как все остальные туннели вели в одно и то же место. Он продолжал носить скафандр, и на этот раз он даже защищал его голову, когда шел по туннелю. Во время путешествия их группа также обнаружила тот же тип синих кристаллов, которые были встроены в стену. Естественно, Логан решил взять один для исследования, но он уже имел представление о том, что это было, просто взглянув на него. Питеру все это было безразлично, а у Сии, хоть и заинтересованный, сейчас было куда больше забот. Выйдя из туннеля, они тоже смогли увидеть великолепное зрелище странного города. И хотя это было неожиданностью для двух других, Логан уже ожидал этого. Прежде чем даже думать о том, чтобы подняться и выбраться отсюда, он должен был посетить это место. Как он мог упустить возможность сделать некоторые исследования по какой-то архитектуре Далки? Голубой кристалл, казалось, был беспорядочно разбросан по всему городу. Освещение определенных участков зданий и стен. Этого было недостаточно, чтобы называться источником света, но позволяло Сии просто видеть очертания нескольких зданий. Единственное место, которое было видно лучше всего, была башня, которая стояла в центре, как сияющий факел в середине. Самое большое количество кристаллов было на самом верху, освещая его в темноте. «Нет, нет, разве это не значит, что Далки были здесь до нас?» Сия выглядела так, словно вот-вот рухнет на пол. «Нам нужна помощь. Нужно как-то вызвать сержантов. Это похоже на целый город. А что, если это армейская база?» «Расслабься», — ответил Логан. «Хотя мой сканер не работает здесь, внизу. Когда я проверил сверху, они, похоже, не были каким-либо типом цивилизации, живущей здесь. Хотя у них были и другие вещи». Сия хотела спросить, что Логан имел в виду под другими вещами. Но она уже знала ответ и думала, что это будет просто глупо. Он говорил о зверях. Ничего не сказав остальным, Логан направился по дорожке на улицу. Питер тоже решил последовать за ним, ничего не сказав. Они вдвоем бесстрашно шли посередине улицы. Глядя на их спины, Сия не могла не думать, что они сошли с ума. Однако, когда Логан ушел, то же самое сделал и источник света, который окружал ее. Темнота вокруг начала подкрадываться. Она чувствовала себя почти удушающей. И она не могла не думать, что кто-то наблюдает за ней. «Что это было?» – подумала Сия, быстро поворачивая голову в сторону шума, хотя она ничего не могла разглядеть. До нее донесся звук чего-то несущегося в определенном направлении. Она больше не могла этого выносить и тоже побежала к Логану, продолжая двигаться вперед. Осмотрев несколько зданий, Логан пришел к выводу, что в окружающих его зданиях нет ничего ценного. Однако, используя свой сканер сверху, он мог видеть все строительные конструкции и вещи вокруг него. Но он не мог видеть, что было внутри башни. Это, конечно, только сделало Логана еще более любопытным. Когда они приблизились к башне, Логан превратил свои роботизированные руки в два круглых браслета. «Что это было? Ты что-нибудь видел?» – спросила Сия. «Когда я осматривал это место раньше, я обнаружил, что звери, казалось, были связаны вокруг башни. Странно, правда? Низкоуровневые животные обычно не обладают высоким интеллектом. Они охотятся, спят и едят. Иногда они делают это в стаях и могут иметь тип территории. Но это кажется странно специфичным. В таком большом месте, как это, и с большим количеством животных, обычно они были бы несколькими территориями и, возможно, несколькими стаями. Так почему же они все сосредоточены вокруг башни? Как будто они охраняли его или собирались вокруг него по какой-то причине». Сия проигнорировала большую часть того, что сказал Логан. Единственное, что она слышала, было то, что они направлялись в район, где, казалось, были звери. И она задавалась вопросом, правильно ли она приняла решение следовать за этими двумя в первую очередь. Когда они продолжали идти по улице, Питер вдруг решил бежать прямо в сторону одного из зданий. Это внезапное движение было неожиданностью даже для Логана, так как он еще ничего не видел. Он ушел в темноту, и остальные не могли его видеть. У Логана действительно было встроено в шлем устройство ночного видения, которое помогало ему видеть, но оно было зернистым и не позволяло ему видеть далеко вперед. Через несколько минут Питер вернулся, держа в руке что-то похожее на собаку. Черная кровь забрызгала его тело, а собака была мертвой. «Они следили за нами», — сказал Питер. «И их будет еще больше». Это не заняло много времени после предупреждения Питера, потому что Логан и даже Сия теперь могли видеть несколько собак в поле зрения. Без колебаний Логан и Сия бросились на собак. Она, бросая копья, замедляла тех, кто прыгал к ней, и отскакивая в сторону. В то время как Логан был в состоянии стрелять лучами энергии, которые сбили собак прочь, убивая их одним взрывом. Браслеты Логана были эффективны, когда дело доходило до зверей базового уровня. Но вещи на гораздо более высоком уровне, или далки, они были бы в значительной степени неэффективны. Сам костюм был сделан из звериного снаряжения вперемешку с технологическими деталями. Его браслеты и энергия, исходящая от них, не были сделаны из звериного снаряжения. Это имело тот же эффект, что и взрывы прошлого. Проблема была в том, что далки и зверь более высокого уровня сопротивлялись этому. Видя, что это были звери более низкого уровня, Логан не сдерживался и направил свои лучи энергии на каждого из них. Вскоре они поняли, что Питеру и Сии делать особо нечего. Питер пытался одолеть еще парочку, но Логан уничтожил бы большинство из них еще до того, как они приблизились бы. В конце концов, звери перестали прыгать в воздухе, и Логан перестал использовать свои браслеты. Запас энергии был ограничен, и если они прекратят атаковать, то Логан сделает то же самое. Однако происходило что-то странное. В общей сложности им пришлось убить около 13 разных собак. И Питер, и Логан видели, что вокруг них все еще было полно народу. Тем не менее, они не убежали, а стояли на краю улицы рядом со зданиями рыча. «Почему они не нападают?» – спросила Сия. «Я тоже хотел бы знать ответ на этот вопрос», – ответил Логан. При ближайшем рассмотрении оказалось, что собаки больше не смотрят на них. Вместо этого они смотрели на улицу, глядя на башню перед ними. «Там тряска», — сказал Питер. «Звери, я вижу, они напуганы. С улицы доносились звуки шагов. Что бы ни приближалось к ним, оно пугало зверей еще больше, потому что с каждым шагом казалось, что звери слегка отступают назад. Даже Логан, пользователь 8 уровня, который побеждал каждого из зверей на одном дыхании, не имел такого же эффекта. Наконец фигура начала проявляться в поле зрения. Из тени виднелся темный силуэт, похожий на очертания человека, но все равно его было трудно различить. Тем не менее, Логан был уверен в одном точно. Было ясно, что это не человек, это был зверь. Впервые за все время Логан сильно вспотел в своем костюме. Если у зверя была гуманоидная фигура, это означало одно. Противник, с которым им предстояло столкнуться, был по крайней мере на уровне короля.